Глава 4. «Джим», — подал голос Рэндалф с заднего сиденья Хаммера, — «я все думал об этом рейде». «Хорошо. Так чего бы теперь тебе не поделиться с нами своими мыслями, Питер?» «Я начальник полиции. Если стоит выбор между поддержанием порядка в толпе около фермы Динсмура или руководством нападением на лабораторию по производству наркотиков, где вооруженные наркоманы могут охранять запрещенные законом субстанции. Что ж, я знаю, чего требует от меня мой долг, скажем так». Большой Джим вдруг понял, что возражать не хочется. Обсуждать что-либо с дураками — напрасный труд. Рэндалф понятия не имел, какое оружие могло храниться на радиостанции. По правде говоря, Большой Джим и сам того не знал. Мало ли что мог заказать Буши, используя корпоративный счет. Но он, по крайней мере, мог представить себе худшее, тогда как от этого индюка в форме не приходилось ожидать таких интеллектуальных подвигов. А если что-то случится с Рэндалфом, разве он уже не решил для себя, что Картер будет более чем адекватной заменой? «Хорошо, Пит, я не собираюсь вставать между тобой и твоим долгом. Ты новый командующий, Дентон твой заместитель. Это тебя устроит?» «Все будет как надо. Рэндалф аж раздулся от гордости. Выглядел он толстым петухом, готовым закукарекать. Большому Джиму, который вообще-то не мог похвастаться чувством юмора, с трудом удалось сдержать смешок. «Тогда отправляйся к полицейскому участку и начинай собирать свою команду. Городские грузовики, помнишь?» «Конечно. Мы ударим в полдень», и он потряс в воздухе кулаком. «К радиостанции выходите через лес». «Джим, я как раз хотел поговорить с тобой об этом. Не слишком ли такой путь сложен? Леса вокруг радиостанции густые, там много ядовитого плюща, ядовитого дуба, который еще ху... Там есть лесовозная дорога». Большой Джим уже начал терять терпение. «Я хочу, чтобы ты ею воспользовался. Ударишь им в тыл. Но пуля в голову куда хуже, чем ядовитый плющ. Приятно было поговорить с тобой, Пит. Рад видеть, что ты такой... И какой же он? Напыщенный, нелепый, просто идиот». «Настоящий командный игрок», — вернул Тибоду. «Спасибо, Картер, ты просто снял слово с языка. Пит, скажи Генри Моррисону, что за порядок на шоссе номер 119 теперь отвечает он. И воспользуйся дорогой для лесовозов». «Я действительно думаю... Картер, открой ему дверцу».